Потом у него случается рожестое воспаление на ноге и будет повторяться много раз с температурой до 40 градусов. Он лежит один в крохотной каморке без окон. Он пишет. Входя в нее, обливаешься потом. Да еще когда кто-нибудь одолжит плитку для готовки, так становится совсем как в кузнице вулкана. Часто чувствую себя плохо, особенно утром. Трудно подняться с жесточайшей кровати, и ноги как тряпки. Трудно устраиваться со стиркой. Мне, щеголи, очень тяжело ходить в грязных брюках. Живу в доме писателей, шапочно знаком со всеми, хотя ко мне относятся хорошо, одинок, умерла мать и так далее. Но всех смущает моя независимость, вежливость. Понимаете, все знают, как мне тяжело и трудно, видят, как я хожу в развалившихся ботинках, но при этом вид у меня такой, как будто я только что оделся во все новое. Ожидают смущения, когда я выношу тяжелейшее ведро в пижаме, в калошах, но удивляются невозмутимости и все-таки смотрят, как на дикообраза. Я смеюсь. На перекультуренного дикообраза. Это все глупое мальчишеское самолюбование, которое не оставляет его. Я уверена, что никто не обращал ни малейшего внимания, когда он выносил ведро, и тем более не ожидал, чтобы он смущался. Все выносили помойные ведра. Жил в этом доме такой малоформист Галицкий. Он писал для эстрады, для цирка, сам когда-то был актером. Большой, барственный, с холеной физиономией. Он по утрам в галошах с голыми икрами, в коротком банном халате, насвистывая какую-нибудь арию из оперетты, торжественно выносил вместо ночного горшка какую-то урну, которую уволок с улицы. Но, конечно, не это главное. Не эти житейские мелочи мучают Мура. Главное — это выплата долга. Он пишет Лиле 22 сентября. Как обстоит дело с продажей библиотеки? Дело в том, что благодаря срочной помощи, оказанной мне Мулей, выплатил хозяйке 1000 рублей. Благодаря этому удалось ликвидировать судебное разбирательство и всю официальную часть дела похоронить. Но мне остается заплатить остающиеся 2/3 моего долга, иными словами, 2000. Учтите, что мне удалось заплатить хозяйке 1000 рублей не только благодаря Мулиной помощи, но и путем постоянного и систематического вычитания известных сумм из тех исключительно случайных средств, отпускаемых мне Литфондом на пропитание. Так что я со своей стороны сделал, делаю и буду делать максимум для возможного скорого погашения долга. Но вы понимаете, что основным костяком выплаты не могут быть те мизерные суммы, которые я отделяю от насущных средств. Они только помогают уплате, округляют ее. Я и так голодаю, и болею, и лежал в больнице, и хожу с нарывами на руках, и опухшей, и наболевшей ногой. Все это следствие урезывания. Конечно, пеняй на себя, я знаю, но опять-таки это не выход из положения. А все время выезжать на муле невозможно ни мне, по соображениям этическим, он и так мне очень и очень помог, ни ему, по соображениям материальным. Остается одно — продажа библиотеки, обширной и ценной, находящейся у Садовских. Надеюсь, что они не станут отрицать наличие у них книг Марины Ивановны. Все это нужно сделать срочно, ибо хозяйка торопит. А ведь по моему обязательству, которое лежит у нее, к середине ноября все должно быть выплачено. А 30 сентября Муля Али. От Мурзилы получил письмо. «Алька, я все откладывал, но вынужден просить у тебя помощи. Лили и Зина под влиянием трудностей минувшей зимы не совсем осмысленно ведут себя в делах, касающихся Мура. Пробовала и Нинка, но не достигла успеха. Мурзил в долгу. 2000 рублей, которые он должен во что бы то ни стало выплатить к декабрю. Все то, что посылаем мы с Лилей, еле хватает на скромную еду. Мур не доедает, а старушка упорно не хочет расстаться с Сережиными вещами. И позже, в январе уже Муля сообщит Але. Наверное, ты уже знаешь, что твое письмо Лили...